«Дура, беги!» — подсказывало ей сознание с подсознанием вместе, а тело не слушалось. Оно размякло и разогрелось от водки, тепла и благополучия, и не желало двигаться. А привалит Катька, которая, конечно же, увидит убитого отца или не убитого, совсем, но уже кровавого, на издыхании, это точно. И тогда Лерке не жить. Катька привиснет к ней, как репей, и уж вдвоем они никуда не двинутся. Тут их Сандрик и пришьет. Будет он разбираться, сестра ему Катька или нет. Как же, сейчас. Тут спохватилось и Леркино тело, и подхватилось. Она чуть не выпрыгнула из кресла. Зачем-то вылила оставшуюся водку из стакана на палас. Закусь кинула в холодильник и делала это, трясясь во все большей и большей дрожи и колотуне. Накинула шубейку, в дверь не пошла, а выдавила оконце и вылезла наружу. Какие-то голоса доносились до нее. Кто-то кричал что-то, но она не слушала. Пролезла в дырку. Хорошо, Санек, пока жив был, эту дыру проделал. И была такова. В пансе она не стала выписываться, а, забрав свои вещички, Виталика, слава богу, не встретила, по снежку, по морозцу рванула к шоссейке, где надыбала левака, и он ее за 30 баксов домчал до Москвы. Там она, не отдышавшись, собрала кое-что и съехала к подружке, сказав ей, что скрывается от очередного ухажера и поживет у нее с недельку, не за бесплатно, конечно. И как только она улеглась у подружки на тахту, потушила в комнате свет, только тут ее забрал уже такой колотун, какого она в жизни не испытывала. Она решила, что завтра же звонит в Минск и отъезжает к сестре навечно, станет гражданкой Белоруссии. Даже о квартире не думала Лерка. Что с ней и как? Так она боялась Сандрика и его мести. Катька сидела у стенки гаража, вся заледенев, и тоже боялась. Боялась за папаню. Вдруг он, пьяный ведь, глаза вон совсем соловьиные, так говорил Санек, не осмыслив слова «осоловелые». Ему, видно, где-то в уголку его мазочка казалось, что «осоловелый» от соловья. Скажет еще, что тетеньке Наташе этой, Ивонной, а она Сандрика позовет. Катька вообще не была уверена, что все так просто, как объяснила ей Лерка. Она теперь уже понимала, что врут они, папка с этой Леркой, ей, Катьке, про все. И поэтому Катька боялась. Она даже в дом заходить не хотела. Папа не ушел, там эта Лерка, лучше уж тут замерзнуть. А придет папаня, они и отъедут к мамке в Супанево. Вспомнилась ей бабушка Маня, но ни жалости, ни сожаления не испытала Катька. Бабушка казалась ей тоже какой-то не такой. Чего это она письмо дядьке Алику отсылала? Чего там? И ногу вот сломала. Может, чего против папки? Не. Подумала Катька. Бабушка Маня любит папку. Но раздрыг не оставлял Катьку, и к бабушке она решила не ехать. Ну ее. Без них, безо всех им в Супаневе лучше было. Ну, пил папка, ну, матерился, ну, мамане денег не носил, а все одно — лучше там, чем здесь, на этой страшенной даче. Тут Катька услышала выстрел и потом папкин голос. Он что-то кричал про Сандрика.